Глава 26. Ларине, темная эльфийка. Люди графини Люрции отправились с хозяйкой. Выделенный нам десяток городской стражи тоже скоро отберут. Так что нужно думать о найме своей охраны. И на этот раз Вадим не выкрутится. Сама найму и поставлю перед фактом. Легко сказать. А как попыталась сделать, так обнаружилось, что в городе ни одного серьезного отряда наемников, готового отправиться в дальнее путешествие, просто нет. А все, что были, уже наняты, так как ходят слухи о серьезной банде разбойников. То ли люди, прячущиеся на самой границе королевства и оркских степей, то ли сами орки. В любом случае, надежные охранники оказались в дефиците. А те, что были, в основном представляли собой авантюристов всех мастей. Даже если среди них и имелись хорошие воины сами по себе, то все равно были малопригодны для работы в отряде. Еще нашлось несколько совсем маленьких групп, вроде той, что мы встретили почти сразу, как покинули первый лес светлых. Вот стоило мне только о них подумать, как в таверну, где собираются ищущие работу наемники, вошел князь Валет собственной персоной. Можно сказать, судьба. Вообще, интересное совпадение, хотя и неудивительное. Этот порт находится на обычном пути торговых караванов, а мы успели сделать такой крюк с остановками, что за то же самое время можно было и два раза туда-обратно смотаться. Северный князь и при первой нашей встрече выглядел потрепанным жизнью, а теперь и подавно. На этот раз он наверняка не будет столь разборчив в выборе работодателя, как тогда. Не хотел Вадим нанимать северных варваров, но похоже, что придется. Позвала вошедшего за свой столик. Валет меня узнал и охотно подошел. Даже очень охотно. Как я и думала, положение у него не из лучших. В последнем походе с торговым караваном был тяжело ранен один из его людей. На мага жизни у них денег нет, а от простых лекарей толку мало. Так что за курс лечения они были готовы отправиться куда угодно. Хоть в проклятые земли, хоть в первый лес темных эльфов. И пройти собеседование с магом разума согласен. И заставить то же самое сделать всех своих людей тоже. И не приставать к князю Вадиму с неуместными вопросами о прошлом. И еще много чего. Идеальный наемник. Да по-другому и не скажешь. Да-да, все они сперва идеальные. А что дальше будет, никогда не угадаешь. Ну что ж, для начала можно нанять их. А там будем смотреть. Вадим на этот раз найм охранников из северных варваров воспринял спокойно и одобрил. Однако потом все же спросил. «Скажи, Лара, а зачем нам вообще охрана нужна при твоих боевых навыках?» «И что ему на это ответить? Умеет Вадим поставить в тупик на ровном месте? Повторить его любимую присказку? Не княже это дело?» «Можно, тем более это в немалой степени правда». «Я совсем не всемогущая и не всегда могу оказаться рядом», — начала объяснять простые вещи. «Кроме того, пока мы дрались только с людьми, причем далеко не самыми лучшими, а по эльфийским меркам у меня уровень только чуть выше среднего, так что обольщаться не стоит, и нормальная охрана нам в любом случае нужна, да и по статусу положено, князь ты или не князь в конце концов. Мы с Элидриэль тоже не в восторге выглядеть оборванками». «Да знаю я, что нужна», — стал оправдываться Вадим. «Просто так спросил. Вдруг ты еще какие-то выдающиеся способности от нас скрываешь?» «Вот кто бы говорил, сам все время что-то скрывает. Но ничего, когда-нибудь все о нем узнаю, если живы будем. Жена я ему или нет?» «Хотела бы я их иметь», — ответила Вадиму. «Но поскольку больше ничего нет, то нужна не просто охрана, а нормальная княжеская дружина, которую постепенно и будем набирать». Муж и тут возражать не стал. Последний аргумент про оборванок на него явно подействовал. Дим, попаданец. Уже через 3 недели стали известны первые новости. Во всяком случае нам. Следствие наверняка осведомлено было лучше и раньше. Теперь и нас сочли возможным познакомить с известиями, пришедшими по магической связи. Королевство Шакар категорически отвергало все обвинения, кто бы сомневался. Они даже успели провести свое собственное независимое расследование, в результате которого выяснилось, что эта афера была исключительно частной инициативой нескольких нечистоплотных чиновников, прикрывавшихся служебным положением. Выражение «оборотни в погонах» в этом мире не прижилось, наверное, потому, что имеются настоящие, совсем без погон, зато с хвостом и клыками. А жаль, было бы очень к месту. Всех причастных осудили, признали виновными, и как в результате их преступной деятельности пострадала честь короны, то приговорили к смерти и казнили, вместе с семьями, разумеется. Все их имущество было конфисковано и пошло в специальный фонд, созданный для возмещения потерь потерпевшим. И если, конечно, они сумеют доказать, что пострадали именно от этих пиратов, а не каких-нибудь других. А то аферистов развелось. Вот графиня как раз была одной из немногих, кто мог требовать такую компенсацию. И потребовала, уж она-то своего не упустит. Как оказалось, у меня тоже было такое право, но я отказался. В качестве возмещения части морального ущерба, далеко не полной части, я уже взял пиратские сокровища, а без остального как-нибудь обойдусь, поскольку и сам человек не бедный. Пускай лучше разделят деньги из того фонда между более нуждающимися. Это было мое официальное заявление. Эльфийки меня полностью поддержали, даже Эль. Делать нам больше нечего. Как отправляться в тот самый Шакар? Ведь запросто можно и не вернуться. А тем временем королевский флот Шакара в полном составе выплыл на охоту. В результате морской операции было уничтожено более 30 пиратских судов. Все их потопили вместе с командами, в плен никого не брали. Обычно в этом Шакаре, как и во многих других южных королевствах, в случае поимки морских разбойников их ссылали на галеры. В северных странах в таких случаях предпочитают рудники, а сам корабль продавали. Но заметание следов – дело крайне важное и расходное, да и повод железный. Оскорбление короны – преступление куда более серьезное, чем просто морской разбой. Так что очень скоро вся организация была уничтожена, а те немногие ее члены, которым удалось ускользнуть, превратились в самых обыкновенных пиратов, разбойничающих на свой страх и риск, какие в любых морях встречаются. Быстро управились, однако, что, в общем-то, неудивительно, так как знали, где и кого искать. Да и не было у этих пиратов причин опасаться королевского флота Шакара. А когда поняли, что дело нечисто, то стало уже поздно. Вообще-то все правильно и даже справедливо. Преступникам на службе у государства другая награда и не положена. Отсрочку наказания получили и хватит с них. Так что теоретически мести со стороны самих пиратов мы могли не опасаться. Что было актуально прежде всего для капитана Смола, который собирался плавать в этих морях под моим флагом. Что интересно, новый шить не пришлось. Пираты его хоть и сняли, но не уничтожили. Так что после оформления всех необходимых документов новоявленный адмирал княжеского флота стал набирать команду на Арабеллу. А почему бы и нет? «Одиссея капитана Блада» до сих пор моя любимая книга про пиратов. Эль к нему тут же подкатила с договором на право плавать под нашим флагом, а я его на год от всех налогов освободил. Это что касается моря. А на суше спецслужбы этого самого Шакара могут попытаться и отомстить за то, что испортил им такое прибыльное дело. Но если это будет, то наверняка не сразу, и лично мне, как главному виновнику, а не случайным свидетелям. Влиятельных врагов все прибавляется, так что хошь не хошь, но и осторожность придется в себе воспитывать. Ну вот, произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Следствие наконец-то завершилось. Официальной была признана версия королевства Шакар. Кому чего и сколько они заплатили и пообещали, не сообщалось. И мы могли спокойно отправляться дальше. В путешествии целым караваном, а мы теперь были похожи на небольшой караван или табор, тоже есть свои преимущества. Например, телеги в виде кибиток, в которых можно и ехать, и спать, и имущество везти. Первым их оценил Дрейк, предпочитающий ехать, а не идти. Умный пес и хитрый. Так без возражения сумки за 30 килограммов весом таскал. А при наличии альтернативного транспорта не нагрузишь на него вообще ничего. Проверено. Эльфийки тоже были не против телег. Они же их все и купили. Целых 3 штуки. Что интересно, сами ушастые предпочитают ехать верхом. Но вот барахла всякого нагрузили столько, что мы действительно на торговый караван стали походить. Что бы они ни говорили об эльфийской неприхотливости, которая действительно имеет место быть, но в то же время при возможности предпочитают, если не роскошь, то комфорт. В лесу под веткой любая из моих принцесс может сколько угодно жить, но в городе подавай самую лучшую гостиницу и не иначе. Выйти из города мы вышли? Только куда нам теперь направиться? Занесло нас с этими пиратами совсем не в те места, в которые изначально планировали. Ведь когда отправились в морской круиз, то собирались либо плыть дальше на юг, чтобы потом обойти степи зеленых орков по южным прибрежным королевствам, либо вернуться назад и плыть до самого северного побережья залива и обходить проклятые земли уже там. А теперь для нас самой короткой и логичной получается дорога между степями орков и проклятыми землями. Там даже есть торговая тропа, идущая по самой кромке моего теперешнего княжества. Но на эту тропу без полусотни хорошо вооруженных воинов не стоит выходить. А еще лучше брать не меньше сотни. Потому что для орков неприкосновенность караванов, идущих по торговому тракту, прямо пропорциональна количеству охраны. А документ, подтверждающий мои права на те земли, вообще мало интересен. Табак в этом мире неизвестен, так что даже на самокрутки не пустят. И нас на данный момент далеко не 50, а всего 13. В этом мире чертова дюжина несчастливым числом не является. Я, 2 мои ушастые принцессы, Ларин оруженосец, Нарин, валет с его 3 варваров и еще 4 воина, нанятых темной по одному и добавленных к отряду северного князя. И что теперь делать? Нанимать большой отряд или направляться на север? Правда, там есть графство Шер, мимо которого в таком случае придется проходить. Вряд ли нас в тех краях забыли. Не посылать же Лару ночью в тот замок. Хотя идея заманчивая, и многим пришлась бы по вкусу. С другой стороны, его можно обойти еще северней. Но там и дороги, насколько я слышал, далеко не самые спокойные. Так что куда бы мы ни шли, отряд в любом случае придется увеличивать. Обе эльфийки только за. Даже Эль. Хотя наемники — это прежде всего расходы. Я вынес вопрос о выборе пути на голосование в узком кругу. Ушастые почему-то предпочли южную дорогу, причем обе сразу. Давно начал замечать, что все чаще и легче они находят общий язык. А вот Нарин колебался, и понять его можно. С одной стороны, на севере, как раз по пути, его родные горы. Но с другой, все тот же замок Шер, и невыполненный, пусть и не по его вине, обязательства. Домой зайти и с родичами повидаться совсем неплохо. А вот там, где не только помнят о твоей неудаче, но еще и считают тебя виновным, хотя и по ложному обвинению, показываться не хочется, даже в составе большого отряда. Так что было решено идти вдоль оркских степей. А вообще, с этими эльфийскими лесами и рощами непонятно. Раскиданы где попало, чуть ли не вперемешку светлые и темные, как будто нельзя было поделить. Вот эта половина континента светлых, а та темных. Высадили там, где древу жизни в его деревянную голову взбрело. А нам теперь идти обходными путями.